Глава 7. Таблетки оказались слишком хорошими. А может, просто я наконец-то почувствовала себя в безопасности, поэтому уснула очень быстро. А проснулась от того, что услышала стук в дверь. Кое-как сообразила, где я вообще нахожусь и что происходит. А затем, когда все вспомнила, сначала хотела рвануть в ванную, приводить себя в порядок, но затем поняла, что это глупо. Я не собираюсь суетиться, потому что тупо нет сил. Поэтому громко ответила. «Входите!» По мере того, как открывалась дверь, мои глаза становились все больше и больше. Потому что первым въехал столик, заставленный тарелками с едой. А следом вошел Андрей, а за ним Алексей. «Мы приготовили вам ужин, Екатерина!» Радостно провозгласил он. «А еще решили узнать, как у вас дела?» «Сами приготовили?» Я с легкой отторопью смотрела на еду. «Почти», — хихикнул Алексей. «Заказали в ресторане здорового питания. А когда нам принесли, накрыли столик для вас. Правда, мы классные и заботливые?» «Спасибо», — пролепетала я, не веря собственным глазам. «Но не надо было. Я бы сама все сделала». «Катенька». Очень выразительно посмотрел на меня Андрей. «Антон Евстигнеевич посоветовал тебе пока не вставать и отдыхать. Поэтому не стоит с нами спорить». Пришлось прикусить язык. Что-то взгляд у мужчины был слишком говорящим. Начну спорить, еще психанет и уволит. А так немного поиграет заботливого хозяина и успокоится. Я надеюсь. «Слушай, а я тоже так хочу. Только не Катенька. Как насчет котенок?» Вдруг встрял Алексей, подходя ближе и нагло усаживаясь на кровать ко мне в ноги, прямо на одеяло. Я резко поджала их под себя и посмотрела в шоке на этого охламона. «Что думаешь, котенок?» — спросил он, глядя мне пристально в глаза. При этом улыбка с его лица так и не сходила. «Забавляетесь, Алексей Романович!» — устало вздохнула я, понимая, что он тот еще любитель попридуриваться. Все же за неделю успела кое-что заметить из его общения с другими девушками. «Нет, я серьезно», — возмутился он и добавил с придыханием. «Но мне очень нравится. Пожалуйста, можно я буду тебя так называть, а?» «Меня зовут Екатерина Дмитриевна», — постаралась я добавить строгости в голос, искоса поглядывая за вторым мужчиной, который пододвинул кресло к столику, сел напротив меня, достал из нижнего отсека коробку сока и три бокала. И это был не простой сок, а гранатовый. Причем такой, явно не дешевый, судя по пачке. Я даже такого названия не видела. И тут до меня дошло, что приборов было по три. «В общем, договорились. Я буду называть тебя котенок», — отвлек меня Алексей, который придвинулся к столику и взялся за приборы. «Вы тоже будете ужинать?» — решила уточнить я. «А то мало ли, вдруг я еще не проснулась, и у меня такие странные галлюцинации». «Конечно», — кивнул Андрей и, приподняв бровь, спросил. «Или ты хочешь нас выгнать?» «Это ваша территория. Как я могу вас выгнать?» — спокойно ответила я. И правда, чувствуя сильный голод, взяла вилку в руку и тоже пододвинулась к столику. «Ауч!» — тут же выкрикнул Алексей, словно обжегся. Я с тревогой посмотрела на мужчину, а он возмущенно глядел на меня, но не найдя на нем никаких повреждений, я спросила. «Что-то случилось?» «Ты только что нас обоих умудрилась укусить и даже не заметила этого?» На серьезных щах выдал он. Я перевела растерянный взгляд на его брата, но тот лишь хмыкнул и взял вилку в руку. «Я вас не кусала», — в итоге ответила я, понимая, что парень продолжает ждать от меня какого-то ответа. «А давай на «ты»?» Вдруг резко сменил он тему, буквально заставив меня еще больше впасть в ступор. «А то эти вы меня слегка напрягают». В итоге я засунула в рот побольше еды, не став отвечать на этот провокационный вопрос. Парням забава и развлечения, а потом я без работы останусь. Алексей притворно, душераздирающе вздохнул и продолжил есть, поняв, что я с набитым ртом точно не смогу ответить. И это хорошо. Когда мы все утолили голод, я уж думала, парни уйдут. Однако эти двое вновь решили устроить мне допрос с пристрастием. Точнее, теперь в роли главного полицейского выступал Алексей. Андрей почему-то устранился и молчал. «Котенок, объясни, что у тебя случилось? Я так переживал за тебя!» Начал он, при этом смотря на меня с участием, но не забывая при этом улыбаться. «Я как узнал, что к нам приезжал Антон Евстигнеевич, так сразу напугался и рванул домой. А тут Андрей меня огорошил, что врача вызывали к тебе, еще и после встречи с какими-то полоумными бабами, которые на тебя напали прямо в торговом центре». «Блин, ну зачем было делать из этого такую сенсацию?» Я попыталась посмотреть на Андрея с неодобрением, но он сделал вид, что ничего предрассудительного не случилось, и сам жаждет моего ответа. «Ничего особенного. Просто неприятная встреча с родственниками моего бывшего мужа», — решила демократично ответить я. «Я просто немного перенервничала. Вот и все. И зря Андрей Романович так сильно побеспокоился за меня. Отлежалась бы немного, и все прошло. И я надеюсь, что вы передумали по поводу моего похода в больницу». Я посмотрела на Андрея с надеждой во взгляде. Врачей и больницы я на дух не переносила и очень сильно не хотела вновь там оказаться. Слишком много у меня не лучших воспоминаний связано с этим вопросом. Но взгляд Андрея стал очень упрямым. Он еще и губы поджал, намекая мне всем своим видом, что от обследования мне не отделаться. «Котенок, мы Антона Евстигнеевича знаем с рождения», — прервал наши гляделки Алексей, продолжая нагло называть меня слишком уж интимным прозвищем. «Он роды у нашей мамы принимал лично. Не раз нас лечил, причем всех. И поверь, он тот еще тертый калач и вредный старикан. Если видит, что можно обойтись без обследования, то так и скажет. Специально никогда не преувеличивал проблемы. Скорее наоборот, старался их преуменьшать. Поэтому тебе лучше не сопротивляться», — добавил он. Причем как-то так это интимно у него получилось, что у меня даже внизу живота потеплело. Я перевела на парня задумчивый взгляд. «Он что, пытается со мной флиртовать? Или у него это на автомате уже происходит? Вот же, кобелина, а?» «Катюша, ты наелась?» — спросил меня Андрей. «Да, спасибо большое», — кивнула я и хотела уже встать, чтобы увести тележку на кухню. Но меня вдруг взял за руку Алексей и приказным тоном сказал: «Котенок, а ну сидеть!» Я перевела на него возмущенный взгляд, а он, лукаво улыбнувшись, добавил: «Сегодня мы твои горничные, а ты отдыхай». «Мне кажется, это уже слишком», ответила я, посмотрев на мужскую руку, которая так и продолжала держать мою. Черт, и зря я это сделала. Никогда не думала, что меня могут возбудить мужские прокачанные предплечья. Блин, это вообще законно — иметь такие красивые руки? «Котенок, мне кажется, ты слишком напряжена», — сказал этот редиска. «Еще и с таким придыханием, что мое несчастное сердечко забилось быстрее». А он продолжил: «Давай, приляг, мы все уберем. А ты отдыхай. И да, не думай больше о своих бывших родственницах. Эту заботу мы возьмем на себя». И мне показалось, что в мужском взгляде мелькнул стальной блеск. Хотя, может, это у меня воображение так сильно разыгралось. Алексей вообще не походил на мужчину, который в состоянии с кем-то разбираться. Таким больше выглядел его брат, Андрей. А Алексей — это больше балагур, женский угодник и душа компании. По крайней мере, за неделю он произвел на меня именно такое впечатление. Поэтому, если и будет разбираться, то, скорее всего, его брат. А он, наверное, так, для красного словца сказал. Но все равно стало приятно. Даже просто слова поддержки. Его рука вдруг оказалась на моем лице. Он прикоснулся пальцем к моему подбородку, медленно провел по нему, остановившись у моих губ, заставив меня замереть, словно кролик перед удавом, а затем улыбнулся мягко, подмигнул и убрал свою шаловливую конечность. И буквально через несколько минут мои хозяева ушли, закрыв за собой дверь и забрав столик с пустыми тарелками. А я пыталась прийти в себя, потирая все те места моего тела, на которых остался фантомный теплый след от руки и пальцев Алексея. Какое-то время я так и сидела, пытаясь прийти в себя, но затем все же вернулась в суровую реальность и, встав, отправилась в душ, смывать с себя этот долгий и странный день, полный безумств и неожиданных и не самых приятных встреч. Удивительно, но я все же была благодарна парням за то, что своими вечерним визитом они полностью стерли гнусные воспоминания о моих родственницах и тот липкий страх, который я испытала во время и после встречи с ними, точнее, с ней, моей бывшей свекровушкой. В любом случае, бежать из города я уже не собиралась, как и возвращаться к мужу. Не знаю почему, но мне захотелось поверить своим работодателям. Наверное, это был глупый порыв с моей стороны, но я как представлю, что мне придется возвращаться обратно. Так на душе кошки скрести начинают. Тот дом уже давно не мой. Я с ним распрощалась и оставила позади. А после общения с мужем и после его истинного отношения ко мне так вообще тошнить начинает. И злость берет на себя за то, что так долго верила в нашу любовь и надеялась, что все еще образуется. Наконец-то, смыв с себя все плохие эмоции, я так разморилась, что не стала даже полотенцем обматываться. Так голая и вышла. И тут же взвизгнула, увидев Алексея, который в наглую развалился на моей постели. Естественно, рванула обратно, закрывая за собой дверь. «Ой, котенок, извини, я просто хотел поговорить», — высказался этот гад спустя пару минут, прямо из-за двери, пока я лихорадочно надевала халат и завязывала на нем пояс. «А ты, кстати, очень аппетитная. Зря стесняешься. Настолько красивых женских форм, как у тебя, я не видел никогда», — добавил этот гад, у которого, кажется, вообще ничего святого не было. «Алексей Романович!» — зло выплюнула я, так и не выходя из ванной. «Хорошо, что закрыться успела на замок, а то с него станется ворваться еще сюда. Вы не могли бы выйти из моей комнаты?» «Я выйду, извини. Не хотел тебя пугать, клянусь, котенок», — сказал он, опять используя свой сексуальный голос. Точнее, легкую хрипотцу в нем, отчего мне захотелось резко сдвинуть ноги. И, кажется, действительно ушел, потому что я услышала его шаги и то, как закрылась дверь. Еще какое-то время подождала, а затем все же осторожно приоткрыла дверь и через маленькую щель осмотрела видимую часть комнаты. Поняв, что врагов больше нет, смогла выйти. При этом ощущения были странные. Вот с одной стороны, вроде же ясно как день, что он явно перегнул палку, и это уже на харассмент тянет. Но с другой стороны, что мне с моими гормонами-то делать, которые ни с того ни с сего взбунтовались против своей хозяйки? Понятно, что если бы хозяева были мне противны, то я бы уже убежала от них, роняя тапки. Но мало того, что Андрей меня защитил, как теперь еще и Алексей явно ведет себя так, будто хочет чего-то большего. Хотя я могу, конечно, и выдумать лишнего, особенно сейчас, после того, что со мной случилось за этот бесконечно длинный день. Мозг вообще в полном ауте и вполне возможно неадекватно воспринимает реальность. Да и Алексей, тот еще кобелина, для него флирт – это как дыхание. Но все равно, комплимент от него получить было более чем приятно. Я успела заметить его взгляд, и смотрел он на меня очень, очень возбужденно. причем сразу же. И это было не что-то наигранное. Да и незачем ему было отыгрывать передо мной хоть что-то. Кто я и кто он? Поэтому в его комплимент я поверила. Он был очень искренним. И это меня подкупало. Родной муж, с которым я прожила 13 лет, когда я располнела, мог только морщиться, видя меня голой. Требовал, чтобы я одевалась в ванной и не портила ему настроение своим внешним видом. Сексом так вообще занимались только в темноте и лишь строго по графику, когда были благоприятные дни для зачатия. Помню, купила себе сексуальное белье, хотела его удивить. Когда он с работы пришел, так вообще глаза закатил в потолок, сказав, чтобы не позорилась, и сняла, а то его сейчас стошнит. Сказать, что мне было тогда больно, вообще ничего не сказать. Помню, как час просидела в душе, рыдая, а он даже не извинился, хотя прекрасно видел мое красное и опухшее лицо, и как ни в чем не бывало пошел спать. У него, видите ли, важный день на работе был, и ему нет дел до женских истерик. А когда он был у него неважным, я попыталась мысленно вспомнить. И у меня не получилось. Даже с самого нашего знакомства он постоянно мне говорил о том, что работа для него — это все. Ну, а я понимала, что так и есть. Все же я не работала и старалась сделать так, чтобы у мужа было отличное настроение, чтобы он ни о чем не думал, кроме работы. И если первые несколько лет он искренне говорил мне спасибо и даже радовался, что я у него есть, вся такая понимающая, то постепенно его спасибо становилось все суше и суше. А потом и вовсе он стал еще и злиться, если я, не дай бог, что-то не так делала, потому что искренне начал верить в то, что я ему обязана и вообще молиться на него должна. А сейчас посторонний молодой парень, богатый красавчик, для которого каждая юная красотка с параметрами фотомодели могла раздвинуть ноги только по одному его намеку, смотрел на меня совсем иначе. И этот его комплимент: «Настолько красивых женских форм, как у тебя, я не видел никогда». Я несколько раз повторила его мысленно, чувствуя, как почему-то хочется поплакать над собственной глупостью. Но ведь я искренне считала себя уродкой, начала даже себя ненавидеть. Если бы не Галя, которая поддерживала меня, не представляя, во что бы превратилась. Возможно, и не подумала бы куда-то уйти, так бы и превратилась в забитую служанку и няньку при его ребенке. Аж подташнивать начала. И мне захотелось рассмеяться. А не беременна ли я часом? Только вопрос, от кого? От Святого Духа? Сексом мы занимались с Никитой последний раз. Дай бог памяти. Кажется, год назад, когда пытались зачать ребенка. И, само собой, опять ничего не получилось. А может, и хорошо, что не получилось. Наверное, Бог уберег от такого мужа. Так что это уже просто какой-то рефлекс, выработанный на бывшего супруга. Еще главное, не забыть бы свидетельство о расторжении брака забрать, чтобы уж наверняка никто больше не посмел меня тронуть и заставить к нему вернуться. Прошло 2 недели всего после того, как мы оба подписали документы и оплатили государственную пошлину. Осталось еще 2 недели подождать, и все, я буду полностью свободна. С этими мыслями я уже более спокойно прилегла в постель. Но в дверь опять раздался стук. А я вдруг вспомнила, что Алексей-то ко мне же не просто так приходил. Пришлось идти и открывать. «Извини еще раз, котенок», — сказал этот нахал, который был не один. Андрей стоял рядом с ним и как-то очень странно посматривал на своего брата, что я даже не поняла значения этого взгляда. А блондин продолжил. «Простишь? Я не хотел тебя напугать». «Ладно», — протянула я. «А о чем вы хотели поговорить?» «О том, что следующую неделю тебе надо отдохнуть». Я аж за сердце схватилась, но все же выдавила из себя. «Вы мне отпуск даете?» «Нет, ты неправильно поняла, Кать». И когда я уже была готова потерять сознание от страха быть выставленной из дома, он меня огорошил. «Ты очень хорошо убралась во всей квартире. Она так никогда еще не сияла. Поэтому давай ты просто сбавишь обороты и не будешь неделю убираться. Только готовить, ладно?» Я в шоке смотрела какое-то время на обоих мужчин, а затем все же кивнула. «Ну вот и здорово. Договорились». Улыбнулся мужчина. «А теперь отдыхай. Больше не будем тебе надоедать». Они оба развернулись и ушли. А я, проводив их спины взглядом, закрыла дверь. Не забыла еще и защелку провернуть. А затем с шумом выдохнула. Качнула головой. Хмыкнула. И отправилась таки в постель, чтобы уже расслабиться и почитать какой-нибудь роман на ночь. И что странно, почему-то реклама сразу же выскочила на книгу Эльвиры Осетиной. «Я тебе не отпущу». А в тегах «Женщина старше». «Это знак судьбы, что ли?» Нервно спросила я свой телефон, но только шепотом. А затем все же открыла книгу и начала читать.